Нили покачала головой. «Я никогда не путешествовала с детьми, но, думаю, неплохо бы делать длительные остановки, чтобы как-то их развлечь. Пикники, игровые площадки, зоопарки». «Если увидишь вывеску змея-питомника, немедленно сообщи, чтобы я смог оставить там всех троих, включая тебя». «Чем это ты так ужасно раздражен?» «А ты ужасно жизнерадостна для женщины, у которой в бумажнике всего $20. А краденую машину только что угнали». «Она была не краденой. Кроме того, материальной ценности ничего по сравнению с нашими духовными ценностями». «Да ну!» «Люси сказала, что ее мать умерла. Когда это случилось?» «Месяца полтора назад. У этой женщины вместо мозгов была каша, иначе она не села бы за руль в пьяном виде». «А отец девочек?» «Отцы». «Люси появилась на свет в результате случайного перепихона. Папаша и демона был последний дружок Сэнди. Он погиб вместе с ней». «Так вот почему Люси так озлоблена. Не может смириться со смертью матери». «Сомневаюсь. Мне почему-то кажется, что для Люси Сэнди мертва давным-давно. Думаю, она скорее напугана, но пытается это скрыть». «С вашей стороны очень благородно взвалить на себя заботу о девочках, тем более, что вы, кажется, не любите детей». «Да они милые крошки, которым бы не помешали парочка бетонных блоков и озеро поглубже». Нили улыбнулась. Прежде люди в ее присутствии всегда старались казаться лучше, чем они есть. Какое наслаждение находиться в обществе столь восхитительно испорченного негодяя. «А чем занимаетесь вы, когда не раскатываете по стране в компании чужих деток?» Прежде чем ответить, он поднес к губам банку и сделал глоток. «Работаю на сталелитейном заводе». «Где?» «В Питтсбурге». Она откинулась на спинку сиденья, с удовольствием позволив себе болтать ни о чем. Совсем как обычные женщины. «Это интересно. Я имею в виду работу в сталелитейной промышленности». «О да, поразительно интересно». Мэтт зевнул. «А что вы там делаете?» «Так, то одно, то другое». «Просто невероятно, как быстро развивается промышленность, несмотря на конкуренцию с японцами. Правда, немного странно, что теперь ведущий производитель стали Индиана, а не Пенсильвания. Причем Пенсильвания даже не на втором месте». Мэтт с недоумением вытаращился на нее, и Нили поняла, что невольно себя выдала. «Я прочитала об этом в National Enquirer», — поспешно добавила она. «National Enquirer? Или Pennsylvania Enquirer, не помню». «Может, и так». Нили неожиданно ощутила укол раздражения. Слишком много лет приходилось следить за каждым своим словом. Как ей это надоело! «У меня фотографическая память», — солгала она. «В голове вечно застревает всякая чепуха». «Жаль только, что ты не помнишь о ключах зажигания», — съехидничал Мэтт, снова отпивший пучки. «Так Пенсильвания идет третьим номером?» «Собственно говоря, четвертым, после Огайо и Иллинойса». «Поразительно». Мэтт снова зевнул. «Хочешь, я сяду за руль, пока ты дремлешь? Ты когда-нибудь водила тяжелые фургоны?» Не может же она признаться, что водила танки, как американские, так и русские. Что-то в этом роде. «Пожалуй. Прошлой ночью я почти глаз не сомкнул». Мэтт сбросил скорость и свернул на обочину. «Что у вас там творится?» — окликнула Люси. «Я ложусь спать. Иди сюда, терзай Нелл. Хоть кровать освободишь. Может, заодно научишь ее всем известным тебе ругательствам? Да потише вы оба. Разбудите Мэри Голд. Мэтт встал. Нилли заняла его место. И вскоре фургон тронулся в путь. Мимо проносилась миля за милей, но Нилли уже не обращала внимания на окружающий пейзаж. Слишком ее занимало то, что сейчас происходит в Белом доме. Лучи заходящего солнца, проникающие в высокие окна овального кабинета, падали на идеально начищенные туфли начальника секретной службы Фрэнка Волински. Он сидел в одном из кресел работы Данкана Файра под пейзажем XIX века. Главный советник президента стоял у одной из внутренних дверей кабинета, над которыми белели картуши. Джеймс Личфилд устроился у входа, украшенного лепниной. Главы ФБР и ЦРУ теснились бок о бок на диване. Генеральный прокурор и министр финансов расположились в противоположном конце комнаты, словно желая сохранить дистанцию и подчеркнуто отстраниться от происходящего. Гарри Лидс, директор ФБР, и Клемент Стоун, директор ЦРУ, уже ознакомились с докладом Волински. Все трое находились в постоянном контакте последние 28 часов, с тех пор, как старший референт Корнилии обнаружил исчезновение первой леди. Это совещание созвал президент. В дверях появился Лестер Вандерворт, и Волински неловко заерзал в кресле. Напряжение становилось почти непереносимым. Волински был назначен начальником секретной службы всего полгода назад, после бури, пронесшейся над этой почтенной организацией вслед за убийством Кейса. И теперь ему самому грозила отставка.